«Неужели скоро все решится?» — подумал он. «Неужели близится финал этого долгого путешествия в царство тьмы?» Час тому назад, например, комната наполнилась едким дымом, запахом горелого человеческого мяса, странными звуками, похожими на потрескивание костра, хотя ничто не горело и никакого костра не было. Вскоре после этого он явственно услышал, как кто-то зовет его по имени, и когда он машинально, хриплым голосом, голос в последнее время ему плохо подчинялся, отозвался, в ответ раздался многоголосый издевательский хохот. И так все время. Вдруг кто-то постучит в стену, и на вопрос «кто там?» раздаются тяжкие вздохи, или же некто начинает шепотом произносить его имя, давясь от смеха. И это еще не все. Музыка. Его измучила музыка. Его тело превратилось в концертный зал, а сам он — в орган. Орган из костей и мяса. И кто-то играет на клавиатуре его кошмаров. Фуги, кантаты. Играет, прокачивая отравленный воздух через органные трубы страха. Он не находит даже слов, чтобы описать это чувство. Звуки вот-вот взорвут его изнутри. Настолько нестерпимо громко кто-то играет на нем. Нет, не на нем, а в нем. Так что он боится, что вот-вот лопнут барабанные перепонки, вплетаясь в трезвучие, настроенные по дьявольскому камертону. Он дрожит от озноба. Ему страшно, что все эти миражи и иллюзии доведут его до сумасшествия. Никто иной, как сам сатана, искушает его, и он спасается только этими невеселыми размышлениями. Или это не только иллюзия? Так же, как и страдания, и болезни, обозримые разве что с горних высей, где обитает Создатель. Но ведь если человеку недоступно видеть истинный смысл этого, если он не может посмотреть на все земные страдания с точки зрения Господа, тогда и Создатель, и его творение могут предстать перед ним как воплощение зла. «Бог един со своим творением», — утверждают теологи. «Но поскольку мы видим в мире столько зла, может быть, и Господь наш тоже зло?» И эта мысль тоже искушение сатаны. Если это правда, кому остается возносить молитвы? Если в убийце столько же божественного, сколько и в его жертве. Сатана существует, и он существует в нем. Мир далек от совершенства, и, следовательно, Создатель тоже несовершенен. Его наставники в Ватикане, высокообразованные теологи, конечно же, они ошибаются, утверждая, что зло как таковое не существует, что зло — это просто низшая степень добра или просто-напросто отсутствие добра. Быстро темнеет. В окне, куда только недавно регулярно, как по часам, заглядывали дьявольские хари, он видит горы, мертвенно-бледное небо, холодные деревья. Ему хотелось бы выйти, но он не решается. «Как это так? Зло есть отсутствие добра», — размышляет он. «Так же, как, допустим, соль — это отсутствие сладости, грусть — отсутствие радости, а черное — отсутствие белого». Эта попытка спасти репутацию Создателя просто смехотворна. Блаженный Августин писал: «Зло — это отступление добра до того предела, когда оно уже не существует». И как же тогда соотносится Бог, которому он служил всю свою жизнь, с тем, чему он подвергается сейчас, странствуя по горячему следу из деревни в деревню, с изуродованной рожей в шкафу, с сатаной, искушающим его так, как никогда ранее, вынуждающему его признать: «Да, ты сильнее, чем Господь, поскольку он не вмешивается». Или Бог равнодушен к его испытаниям? Или это просто его нежелание взять на себя ответственность?